Задание 47.1. Во. Вы. Ву. Во, вы. Ва, ву, вы. Вы, ва, ву. Вы, ву, ва. Ву, ва, вы. Ву, вы, ва. Ву, ва, ву.